Глава 5. Номер на уход. Рэй поднял голову, часто моргая, чтобы прогнать пелену с глаз. Казалось, его изо всех сил ударили по темени. Он лежал на высоких, стершихся, растрескавшихся от времени ступенях и поспешил подняться, настороженно оглядываясь. В синей ночной темноте скользили серые тени. Сквозь тучи на небе пробивался неровный, бледный свет. Робкие блики касались земли, выхватывая из тьмы каменные обломки, группы деревьев и какие-то древние развалины. «Словно огни на представлении», — мельком подумал Рэй, оборачиваясь. Далеко впереди виднелся цирк. Его купол был полуразрушен. Черная зазубренная дыра четко виднелась на фоне крыши. Половину здания поглотила глухая тень, та, что оставалась на свету, тускло отражала свет невидимой луны. Временами налетал прохладный ветер, приносящий с собой горький запах. Кладовка Кодзу оказалась гораздо больше, чем заклинатель представлял себе. Гораздо больше, чем он вообще мог представить. Рэй несколько раз пробовал произнести формулу выхода, которую составил, как только попал в мир духа, однако она не действовала. Связь с реальностью была оборвана. Он вспомнил, как с Гризли и Сагюнару выбирался из пространства Шейсанов, но заклинание изгнания, которое они применили тогда, тоже не работало. «Похоже, я заперт здесь», — мелькнуло в голове. По-хорошему, надо было внимательно осмотреться и как следует обдумать, что произошло. Но заклинатель вдруг услышал тихий шелест неподалеку. В полном безмолвии тот прозвучал угрожающе громко. Обернувшись, Рэй не сразу разглядел опасность. Теряясь среди камней, по земле быстро полз крупный бронг, и его бурое тело, составленное из десятков острых хитиновых пластин, шуршало, перетекая с камня на камень. Эти существа никогда не нападали на людей, но сейчас, ощутив или увидев, что заклинатель заметил его, дух замер на миг, словно остекленев, а затем ринулся вперед. Длинное тело взмыло в воздух и обрушилось на человека, опрокидывая того на землю. Хитиновые пластины резанули по боку, тяжелая жесткая туша прижала к камням. Неприятно удивленный подобной агрессивностью вообще-то мирного паразита, Рэй сжал шею духа и, царапая пальцы о зазубренные наросты, вонзил копье. Бронг зашипел, извиваясь, упорно пытаясь впиться клыками в руку заклинателя и все сильнее прижимая к земле, словно надеялся задавить. Но тот лишь глубже всаживал острие ему под челюсть. В какой-то миг Рэю показалось, что он не справится со взбесившимся духом, но Бронг наконец захрипел, потом издал долгий, почти человеческий стон и замер. С трудом спихнув с себя обмякшую тушу, Рэй поднялся, переводя дыхание. На его светлой рубахе расплывалось ярко-красное пятно, мокро-блестящее в тусклом свете призрачной луны. На руках виднелись глубокие царапины. Заклинатель вновь посмотрел на здание цирка с проломленным куполом, виднеющееся впереди. Интуиция подсказывала, что нужно идти туда. Он понятия не имел, почему оказался в этом мире, когда пытался выбраться в реальность. Но где в мире духов находится вход? Там должен быть и выход, сам себе сказал молодой маг, направляясь к намеченной цели. Двигаться было тяжело. Не только потому, что рана продолжала ныть, отдаваясь болью при каждом шаге. Под ноги все время попадались то острые камни, то длинные обломки плит, торчащие из земли. Чтобы не упасть, приходилось внимательно примеряться, куда наступить. Рассеянный свет луны, струящийся из-за облаков, делал дорогу обманчивой. Серебрился на серых валунах, но скрывал ямы, прячущиеся за ними. Заклинатель напряженно вглядывался в эти шевелящиеся тени, чтобы не пропустить очередного призрака, вздумавшего напасть. Рэю казалось, будто он движется по развалинам каких-то невероятных построек. По загадочному городу духов, разрушенному давно, но покинутому не всеми своими обитателями. Черные деревья, тесной группой замершие чуть в стороне от его пути, свесили длинные поникшие ветви, И, глядя на них, заклинатель очень ясно ощутил, что не хотел бы оказаться рядом. Слева показались обломанные колонны, стоящие полукругом. К ним вела тонкая тропка, едва видимая среди серых осколков камней и пучков жесткой травы. Рэй удобнее перехватил наконечник копья, неторопливо приближаясь к руинам. Ему почудилось движение среди них, белый отсвет на фоне синей ночи. Он подошел, стараясь двигаться бесшумно. На небольшой круглой площадке между колоннами стояла девушка. Это ее белое тело отразило свет луны. На ней была лишь короткая красная юбка, едва скрывающая бедра, и по тонкому алому бархату от малейшего движения пробегали переливы света и тени. На камнях рядом с ней были разложены какие-то тускло поблескивающие предметы, и пленница этого мира задумчиво смотрела на них, что-то шепча. Заклинатель видел, как шевелятся ее алые губы, но не слышал ни звука. Он заметил, что над черноволосой головой незнакомки серебрится тонкая сеть, напоминающая паутину, натянутую между колонн. И завороженный странной картиной подступал все ближе, будто его тянуло невидимой, но прочной веревкой. Наконец, присмотревшись, заклинатель осознал вдруг, что не ткань оборачивает ее бедра. Эффект короткой алой бахромы создавали глубокие порезы на ее теле от талии и ниже. Рэй сжал зубы, сдержав ругательство, и решительно взошел на круглую площадку, которая напомнила ему маленькую арену цирка с артисткой, вечно играющей одну единственную роль. Поднял копье, собираясь произнести нужную формулу, но понял, что не может применить ее. Девушка не была бездушным призраком, как все те, кого он видел в цирке Кодзу. Она задумчиво хмурила белый лоб и тут же улыбалась едва заметно, а потом заклинатель услышал ее тихий, мягкий голос и опустил копье. «Мне нужно что-то выбрать», — сказала она, подняла голову и посмотрела на Рэя блестящими голубыми глазами. «Я должна что-то выбрать». И, словно посвящая неожиданного наблюдателя в очень важную для себя тайну, повторила. «Он хочет, чтобы я выбрала». «Кто?» — машинально спросил Рэй, переводя взгляд на разложенные перед ней предметы, и ему стало не по себе от нехорошего предчувствия. На камнях лежали обручи. По внутренней стороне одного торчали короткие искривленные лезвия, второй был утыкан сверкающими тонкими шипами. Третий блестел одним единственным краем, наточенным как бритва. На четвертом топорщились острые продольные полоски стали. «Тебе надо придумать, чем привлечь его», — отозвалась она, словно не слыша вопроса. «Иначе он не будет смотреть». «О ком ты говоришь?» — повторил Рэй, хотя уже и сам знал ответ. Девушка нежно улыбнулась и указала на красное пятно, расплывшееся по его рубахе. «Этого мало. Ему этого будет мало». Она взяла обруч с лезвиями и стала танцевать с ним, если можно было назвать танцем эти плавные и стремительные движения. Она изгибалась, кружилась вокруг своей оси, приподнималась на цыпочки, подпрыгивала, едва касаясь камня босыми ступнями, а сверкающее кольцо скользило на ее теле, то вращаясь на талии, то спускаясь к бедрам. Потом поднималась вверх по руке, касалась кожи, оставляя на ней длинные и короткие глубокие красные порезы. Девушка подбрасывала обруч, ловила его и снова бросала. А ее лицо то цепенело от страха, то искажалось от боли. Дыхание становилось все чаще, тело заблестело от пота и тонких струек крови. В какой-то миг она пыталась остановиться, но уже не могла. Хотела отбросить обруч, но сжимала его все сильнее. Этот танец казался отвратительным, пугающим и одновременно притягательным. Рэй чувствовал. Что-то в нем затрагивает самые темные стороны его воображения. Хотелось как можно скорее прекратить это выступление и в то же время смотреть дальше. А потом вдруг девушка замерла, выгнулась всем телом, словно пытаясь бороться с кем-то невидимым, и закричала в отчаянии. «Отпусти! Не могу больше! Отпусти!» И заклинатель, очнувшись от наваждения, понял, что больше не должен медлить. Он бросился вперед, схватил девушку за скользкое от крови запястье, прежде чем она нанесла себе новую рану, рывком развернул к себе, но пленница начала вырываться, задыхаясь и дрожа всем телом. «Прекрати!» Рэй увидел ее глаза, совершенно безумные от боли, и сильнее сжал руку, пытаясь заставить выронить обруч. «Остановись!» Она застонала, продолжая вырываться, но уже с меньшей яростью. «Мы в мире черного Кодзу. Ты помнишь, как оказалась здесь?» «Нет, отпусти меня». «Кто ты? Как тебя зовут?» Девушка не была похожа на мертвую куклу из цирка. Горячее тело в его руках оказалось живым, сильным и упругим. «Значит, те на арене, уже надоевшие сломанные игрушки? Или наоборот, не до конца оживленные? Ведь Тора была среди них». Девушка, которую он продолжал держать, осознала, что не может вырваться, и попросила уже жалобно. «Отпусти». «Только если ты перестанешь ранить себя». Рэй понимал, что должен убить ее в этой реальности, чтобы освободить, но пленница Кодзу была настоящей. Ни духом, ни призраком. «Я не буду ранить себя», — прошептала она очень тихо. И заклинатель выпустил ее. Она сделала несколько неуверенных шагов прочь от него, выронила обруч, провела обеими руками по волосам, оставляя на них мокрые блестящие полосы. Несколько мгновений смотрела в пустоту перед собой, потом улыбнулась и наклонилась за другим кольцом. Подняла его и прижала к груди. «Это не остановить», — сказал Рэй сам себе, и прежде чем пленница начала новый кровавый танец, развернулся и швырнул в нее формулу изгнания. Невидимый поток ударил игрушку Кодзу в грудь, опрокинул на спину. Девушка протяжно вскрикнула, выронив сверкающее кольцо, попыталась нашарить его на каменных плитах, но не смогла и начала подниматься. На этот раз грация покинула ее. Тело двигалось неуверенными рывками, как сломанная кукла, которую дергают за веревочки. Лицо исказилось до неузнаваемости, но сила, которая держала ее в этом мире, утекала все быстрее. Гимнастка замерла, чувствуя, что больше не может двигаться, а потом медленно, лениво опустилась на камни, глубоко вздохнула и растаяла, а вместе с ней в темноте растворилось пятно лунного света на каменной площадке. Как будто погасли цирковые огни, освещающие эту маленькую арену. «Мне надо найти Тору», — подумал Рэй, глядя, как маленький клочок мира Кодзу погружается во тьму, и перевел взгляд на полуразрушенное здание цирка. Она осталась там. И он снова направился вперед. «Значит, коллекция духа гораздо больше, чем я думал», — размышлял Рэй, перепрыгивая с камня на камень. «Да, я много раз считал о том, что Кодзу нравится наблюдать за красивыми молодыми людьми, но нигде не было объяснено, почему именно за ними. Ведь силу можно тянуть из любого человека. Кто-то научил его этому? Или он просто испытывает удовольствие, глядя на юношей и девушек, как сумасшедший извращенец. Но что это за дух такой?» Пустота у самых ног заклинателя открылась неожиданно. Рэй едва успел остановиться. Бледные лучи осветили обширный круглый провал. Внизу стояли несколько грубо обтесанных колонн. Их квадратные вершины находились как раз на уровне земли. Толстые нити серебристой паутины натянулись между ними, и в ней раскачивались двое. Сначала их тела показались заклинателю осыпанными красными цветами, словно те бросали вниз невидимые зрители, но потом он понял, что алые розы, расцветающие на бедрах, груди и плечах очередных игрушек Кодзу, свернуты из их собственной, надрезанной и вывернутой кожи. Это было отвратительно и одновременно красиво. Со странной смесью неприязни и волнения Рэй смотрел на пантомиму, замечая все больше подробностей. Пленники Кодзу скользили по паутине, их акробатические трюки были сложными и захватывающими, но мужчина двигался как будто во сне. На его лице застыло равнодушное выражение. Он ничего не замечал и не чувствовал, хотя партнерша изо всех сил пыталась его расшевелить. С тревогой и надеждой она цеплялась за него, обнимала, прижималась всем телом, шептала что-то, и, глядя на эту отчаянную страсть, заклинателю стало не по себе. Ему показалось, что когда-то он сам представлял нечто подобное. На грани между сном и явью. «Помоги мне», — Неожиданно услышал он тихий, страстный шепот и увидел, что девушка, оставив своего равнодушного партнера, подобралась к самому концу паутины. Она вцепилась обеими руками в камни на краю обрыва и смотрела на заклинателя серыми, прозрачными, как осенний воздух, глазами. На ее запястьях, словно браслеты из живых цветов, распускались две красные, кровавые розы. «Я не могу его разбудить», — произнесла она с отчаянием. «Помоги мне!» Рэй перевел взгляд на застывшего в паутине и тупо покачал головой, чувствуя, что все происходящее начинает как-то странно действовать на него. Временами ему казалось, будто он видит сон, а временами реальность становилась слишком реальной. «Не могу». «Тогда наш номер будет испорчен», — прошептала она, и ее светлые глаза потемнели от расширившихся зрачков, словно только сейчас она испытала настоящую боль. «Разбуди его или займи его место». Тонкая рука с красными ногтями уцепилась за его штанину. Девушка подалась вперед, прижимаясь лицом к его ногам. Красные розы широким ожерельем лежали на ее спине и плечах, кровь выступала на их лепестках, словно настоящая роса. «Ты должен занять его место», — прошептала она невнятно, а Рэй, слегка оглушенный ее голосом и горячими прикосновениями, вдруг почувствовал резкую боль в боку. Это отрезвило его. Заклинатель оттолкнул гимнастку, та упала в паутину прямо на партнера, и формула изгнания накрыла обоих. Серебряная сеть лопнула, и два тела рухнули вниз, рассыпаясь на тысячи алых цветов. Спотыкаясь на камнях, Рэй бросился прочь. «Я не хочу больше ничего видеть», — бормотал он себе под нос, перебираясь через развалины древнего дома, по которому прыгали бледные пятна света. «Я не хочу знать, что здесь происходит». Но в глубине его души шевелилось болезненное любопытство, толкающее заглянуть за полуобвалившуюся стену очередного сооружения. «Что тебе от меня надо?» — спросил Рэй, глядя в небо, затянутое тучами, откуда подсматривала за ним тусклая луна. «Чего ты добиваешься?» Кодзу не ответил. Налетевший ветер принес горький запах цветов и сухой дорожной пыли. Здание цирка все так же стояло вдали, мертвое и недостижимое. Заклинатель вновь попытался произнести формулу выхода, и снова она не сработала. Тропа, на которую он выбрался, петляла между валунов. Идти стало легче, но совсем ненадолго. Неожиданно она уткнулась в невысокую, частично разрушенную стену. Рэй остановился, с недоумением глядя на серый шершавый песчаник. Этой преграды не было еще минуту назад. Или была, но занятый своими размышлениями, он ее не заметил. Заклинатель повернулся, чтобы обойти препятствие, по лицу его скользнул прохладный свет луны. Синие тени вокруг сгустились, а потом из них появилось странное, невероятное существо. Создание, мягко перетекающее с камня на камень, когда-то было человеком. Иногда в древних книгах так рисовали морн. Женская голова на длинном гибком теле ящерицы с множеством лап. Очень красивое лицо. Сейчас его губы пленительно улыбались, но когти на передних лапах, нацеленных на заклинателя, становились все длиннее. Рэй успел прыгнуть в сторону, когда морна бросилась на него. Гладкое змеиное тело задело заклинателя, и он почувствовал озноб, пробежавший по коже и не имеющий ничего общего со страхом или болью. Морна развернулась, прошуршав хвостом по камням, и напала снова. Это был странный поединок. Рэй защищался, кружа по площадке рядом с обвалившейся стеной, но женщина-ящерица ловко уклонялась от его копья и бросалась на человека вновь и вновь. Однако не касалась его, словно проверяя силу и ловкость противника. А потом, будто невзначай, задела когтями по спине. Легко и быстро. У заклинателя потемнело в глазах. Сначала от боли, а потом по телу разлилось дикое невероятное удовольствие, каким-то образом связанное с этой болью. Преодолевая проклятую слабость, Рэй развернулся, и морна едва не напоролась на лезвие, но проворно отпрянула в сторону. Ее лицо искажала насмешка, словно она знала, что чувствует сейчас человек. Заклинатель, захлебываясь в неожиданно ярких чувствах, понимал, тем не менее, что должен как-то прекратить это бесконечное кружение по крошечной площадке в безумном мире, созданном Кодзу. Но не мог. Что-то случилось с его волей. Она все сильнее подчинялась Морне, скользящей вокруг. Рэй поднял копье, готовясь отразить новую атаку, но той не последовало. Сверху, с каменной стены, на существо прыгнула белая фигура с длинными растрепанными красными волосами. «Убей ее!» — прокричал рядом знакомый голос. Тора пыталась удержать тварь, запрыгнув на нее сверху и сдавив длинную шею, но та с неожиданной силой отшвырнула девушку прочь, снова повернулась к заклинателю хищным движением, и он ударил ее самой сильной формулой из всех, что знал, а потом воткнул лезвие в длинное, бешено извивающееся тело. Морна слабо шевельнулась в последний раз и замерла, распластавшись по камням. Рэй тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, и поспешил к Торе. Та уже поднялась на ноги, держась за стену. Длинные волосы падали на ее лицо, обнаженное тело больше не казалось ледяным и мертвым. Коснувшись рукой ее белого плеча, заклинатель почувствовал живое тепло. «Как ты здесь оказалась?» Она с недоумением посмотрела на него, потом нахмурилась, словно пытаясь что-то вспомнить. «Тебе нужно помочь. Я знаю, что тебе нужна помощь. Ты один, а это неправильно». Рэй знал, что она не должна помнить в этом мире почти ничего о своей реальной жизни, и с изумлением подумал: неужели у девушки оказалась такая сильная воля, что она сумела передать своему двойнику в этом призрачном мире желание прийти ему на выручку? Хотя сама должна была ожидать спасения. «Мне не нужна помощь», — отозвался заклинатель, снимая рубашку и накидывая ее на обнаженную девушку. «Но я рад, что ты здесь». Она повела плечами, стянула воротник на горле, оглядываясь по сторонам. Задержала взгляд на мертвом существе, медленно превращающемся в серую пыль. «Я не знаю, как попала сюда. Вообще толком ничего не могу вспомнить». «Это мир черного Кодзу», — сказал ей Рэй, «и мы должны отсюда выбраться». Тора кивнула, словно и сама думала о том же, и эти слова не вызвали у нее ни страха, ни удивления. «Тогда нам надо торопиться», — произнесла она решительно. «Его здесь пока нет, но он может появиться в любую минуту». «Идем». Заклинатель подал ей руку и повел по камням и жесткой траве, не выпуская ладони. «Надо вернуться в цирк». «Подожди». Тора натянула на пальцы рукав рубашки и провела им по лицу Рэя. «Ты весь в крови». «Ничего», — отозвался он, терпя ее грубоватые прикосновения. «Раны у меня заживают быстро». «Теперь он разозлится», — сказала девушка, не слушая его и думая о своем. «Он дал тебе такую прекрасную возможность показать себя, а мы все испортили». «Какую еще возможность?» — резко спросил Рэй, отводя ее руку. «Ты ведь заклинатель». Тора чуть улыбнулась, глядя на него, как будто в профессии спутника было что-то забавное. «И можешь только убивать, охотиться, сражаться. Вот он и хотел, чтобы ты делал то, что у тебя получается лучше всего. Прекрасная была бы сцена», — добавила девушка задумчиво, словно оценивая несостоявшийся цирковой номер. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Рэй, внезапно охрипнув. «Не знаю». Она покачала головой, собрала волосы, рассыпавшиеся по плечам, одной рукой и откинула за спину. «Просто чувствую. Ты ему понравился. Что ты сделал такого, чтобы приглянуться черному Кодзу?» «Ничего. Я ничего не делал». Заклинатель ощутил такое же смятение, как в тот день, когда ему велели отправиться в город во время праздника духов. Но не показал своих чувств девушке. «Идем. Надо выбираться отсюда». Она шла рядом с ним. Сильная, ловкая, грациозная. И не настоящая. Реальная Тора лежала сейчас в своей маленькой палатке, ожидая освобождения от страшного духа. А рядом с ней были Гризли и Сагюнаро. Рэй снова потряс головой, на миг ему показалось, будто друзей на самом деле никогда не существовало на свете. Они приснились ему, так же, как и другая реальность, а сам он всегда блуждал по этому странному ночному миру, крепко держа за руку красноволосую девушку. «Ты думаешь, он выпустит нас так просто?» — вдруг тихо спросила она. Рэй посмотрел на купол цирка, больше не кажущийся таким далеким, и ответил уверенно. «Не выпустит. Поэтому надо его убить». «А если он не придет?» Заклинатель уже думал об этом. Но ему совсем не нравилась перспектива вечно бродить по чудовищному миру Кодзу, поэтому он сказал, успокаивая не столько Тору, сколько себя. «Придет. Вряд ли ему понравится, как мы разрушаем этот прекрасный цирк. Он так старательно собирал его». Рэй на ходу оглянулся на стену, постепенно тающую в темноте. «Ты уверен?» В голосе Тора прозвучало легкое сомнение. «Да, уверен», — твердо ответил он. Она молча кивнула, но было непонятно, принимает на веру объяснение или просто не хочет спорить. «Смотри». Девушка вдруг крепче сжала его ладонь, и Рэй повернулся в сторону, куда она указывала. Несколько деревьев, растущих на небольшом клочке земли между валунами, выступали из темноты. Их стволы и ветви были настолько искривлены, что казалось, будто их специально ломали и выкручивали, чтобы превратить в подобие цирковых гимнастических снарядов. Очередная западня. Заклинатель уже знал, что сейчас увидит новую игрушку Кодзу, испытывая все усиливающееся отвращение и одновременно жгучее любопытство. Между ветвями-перекладинами мелькало человеческое тело. Юноша, может, чуть старше самого Рея, выполнял сложнейшие акробатические трюки, перелетая с одной трапеции на другую. На его смуглом мускулистом теле не было ни царапин, ни крови, только на поясе и груди узоры из темных ромбов. Заклинателю в первое мгновение показалось странным. Неужели дух не придумал для этого человека никаких мучений, достойных его коллекции? Однако, приблизившись, разглядел, что эти геометрические фигуры на теле воздушного гимнаста — ровные глубокие раны. Тора произнесла негромко. «Внизу». Рэй опустил взгляд и увидел длинные острые пики, торчащие из земли на разной высоте. Наконечники некоторых из них в свете луны блестели почти праздничными огоньками, другие казались тусклыми, как будто покрыты ржавчиной. Акробат, совершая свои головокружительные сальто, пролетал над ними то высоко, то в опасной близости, почти царапаясь об острия. «Хороший бланш», — сказала Тора каким-то не своим голосом, наблюдая за артистом. «Что?» — спросил Рэй, также не отрывая от него взгляда. «Вот этот трюк», — пояснила она сухо. «То, что он делает сейчас». Юноша, держась за перекладину, удерживал тело в горизонтальном положении. Потом крутанулся вокруг трапеции и разжал пальцы. Тора до боли сжала запястье Рэя. Воздушный гимнаст летел вниз, раскинув руки, а потом с размаху упал на одну из пик. Железный наконечник пробил его грудь насквозь, вышел наружу, став матовым от крови. Она брызнула во все стороны, словно пригоршни алых конфетти. Заклинатель услышал короткий стон. Человек замер на древке, руки и ноги его безвольно повисли. Лицо медленно повернулось к зрителям. Сначала искаженное от боли, оно постепенно принимало умиротворенное выражение. «Штрабат», — произнесла Тора безжизненным голосом и стала объяснять, хотя Рэй ничего не спрашивал. «Это трюк на уход. Эффектная концовка воздушного номера. Артист как будто срывается, стремительно падает, но на самом деле его страхует веревка». Она замолчала, судорожно вздохнув. Рэй молча обхватил ее одной рукой за плечи, другой поднял наконечник копья. Формула изгнания коснулась пленника Кодзу и развеяла его. Белая спираль дыма скользнула вверх по пике и растворилась в воздухе. «Идем», — велел заклинатель застывшей девушке. «Здесь много такого, чего лучше не видеть». «Он выбирает лучших, правда?» — спросила она, послушно, хотя и медленно следуя за ним. «Я не знаю, Тора». «Наверняка», — продолжила девушка также равнодушно. «Почему самым талантливым, самым способным всегда труднее всех?» «Это не так», — начал было возражать заклинатель, но замолчал. «Его тоже называли самым одаренным из всех учеников господина Хейона. И что с ним стало в итоге? Скитается в мире Кодзу, даже не получив печати ордена. Рэй усмехнулся невольно. Последняя претензия к судьбе была предъявлена явно не вовремя. Какая разница, признали его маги равным себе или нет, если он останется в этой реальности навсегда? «Что смешного?» — спросила Тора, хмурясь. «Ничего», — ответил он. Дорога заметно пошла под уклон, мелкие камешки сыпались из-под ног. Из земли торчали редкие, высокие побеги растения, утыканного шипами. Он был похож на змеелов, но пах свежо и остро. Девушка, идущая босиком, начала спотыкаться. «Могу тебя понести», — предложил Рэй, уже предполагая примерно, какой получит ответ. «Я сама могу тебя понести», — хмуро сказала она, подняв ногу и легко изгибаясь, чтобы посмотреть, не оцарапала ли ступню. «Ты тоже еле идешь». «Помню, у меня был такой номер, когда...» Тора осеклась и замолчала, провела ладонью по щиколотке, стряхивая пыль, и снова пошла вперед. Похоже, ей не хотелось говорить с ним о цирковых трюках здесь, сейчас. Лунные пятна весело прыгали по дорожке и растекались блеклыми лужицами на белых гладких валунах. Впереди показалась новая арена Кодзу, именовать ее было нельзя. Тропа выводила прямо к ней. Рэй увидел грубые каменные блоки, как попало наваленные друг на друга. Все они щетинились острыми лезвиями, иглами и шипами. С верхних каменных перекладин спускались ритмично раскачивающиеся трапеции. На них, зацепившись ступнями за брусья, висели два человека в красном и белом трико, между которыми перелетал третий. Спутница повела плечами так, словно просторная рубаха Рэя стала ей мала, но ничего не сказала, напряженно следя за гимнастами. Острые лезвия на камнях отражали лунный свет и бросали яркие блики на мелькающие в воздухе тела. Казалось, люди освещены огоньками множества серебряных зеркалец.